Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить, что думают многие ученые о истории творения, помещенной в первой главе книги Бытия. Первая глава Библии, книга Бытие, является старым полем битвы. В течение многих веков она была предметом нападок и насмешек со стороны неверующих критиков, которые старались опровергнуть ее достоверность и правдивость. Предметом нападок была первая глава этой книги, в которой говорится о творении Вселенной, всего живущего и человека. Рассмотрим эти библейские утверждения без предвзятых мыслей, ибо в этой главе Бог предъявляет свое право на совершенные ним дела творения. Поэтому необходимо прочесть внимательно и анализировать повествование о творении, ничего не добавляя своего к нему, чего в нем нету, и не убавляя того, что в нем записано. Физическая вселенная. Из первой главы книги Бытие мы видим, что Богом была сотворена физическая вселенная в 6 периодов, или, как в Библии называется, 6 дней. 100 лет тому назад говорить словами Библии, что физический мир был сотворен, считалось бы абсурдом. Наука химия учила в то время, что материя вечна, и ее невозможно ни разрушить, ни сотворить. Ученые говорили, что можно изменить форму материи, например, флогистоновская теория. Можно сжечь дерево, но от него останется зола и иные химические компоненты. Хотя они изменят свою форму, но они существуют дальше, образуя новые соединения или разрушая уже образовавшиеся. Но что общая сущность материи не перестает существовать. Становится ясным, что хотели сказать ученые. Если материя вечна, ее невозможно ни создать, ни разрушить, то то, о чем написано в первой главе Библии, является мифом и невозможным. Раньше ученые думали, что когда-то Солнце было горячее и больше по размеру, чем теперь, и что теплота его излучения – исходившее от него, было результатом его охлаждения и уменьшения в размере. Следовательно, если оно охлаждается и уменьшается в размере, то Солнце когда-то совершенно излучится и уменьшится и перестанет существовать. Ученых такие взгляды не удовлетворяли, и они искали найти ответ на этот вопрос. Для многих известно, что существуют радиоактивные элементы, и что они отдают свою энергию, когда их превращают в иные элементы. Это стало весьма популярно благодаря формуле Эйнштейна, физика и творца квантовой теории. Вот эта формула E равняется MS2, в которой буква E обозначает энергию, в вергах, буква М означает массу в граммах, и буква С означает скорость света в сантиметрах в секунду. Эта формула предполагает, что не только материя может быть превращена в энергию, но указывает точное количество энергии, производимой определенным количеством массы. На основании этой формулы ученые-астрономы вычислили, что Солнце теряет 4 миллиона 200 тысяч тонн своей массы в каждую секунду на производство отдаваемой Солнцем теплоты. Во время Второй мировой войны атомные физики показали, как материя может быть превращена в энергию, и произвели атомную бомбу. Точно так же можно превращать энергию в материю. Все это доказано в лабораториях атомных физиков. Таким родом, теория, что материя есть вечной, и поэтому не могла быть никакого творения, о котором говорится в первой главе книги «Бытия», оказалась ложной и опровергнутая фактами. Возраст Земли. Известно, что элемент уран радиоактивен, и после определенного времени и перемен распадается на свинец и гелий, которые постоянны. Ученые физики говорят, что часть урана превращается в свинец на протяжении каждых 10 миллионов лет. Имея такие данные, которые послужили для ученых как бы исходной точкой, чтобы определить возраст Земли. Применяя этот метод, они установили, что возраст Земли имеет около 10 миллионов лет. Приведу некоторые примеры подобных мнений, основанных тоже на вычислениях разных ученых. Астроном Эдвин П. Хоббл, сотрудник Вильсонской обсерватории в Пасадене в Калифорнии, говорит, что согласно произведенных ним вычислений, возраст Солнца имеет 70 биллионов лет. А ведь Земля старше Солнца, следовательно, должна иметь больше лет, нежели Солнце. Английский физик Джеймс Джинс утверждает, что возраст Земли имеет 30 биллионов лет. Альберт Эйнштейн, физик и творец квантовой теории, определяет возраст Земли в 10 биллионов лет. Профессор Эрнст Джей Опик, сотрудник университетской обсерватории в Тарту, Эстония, говорит, что вся Вселенная была создана в одно время, 3 биллиона лет тому назад. В одном из научных журналов была помещена статья под заглавием «Астрономия и первая глава Библии». В статье этой приводилось два сравнения о двух группах ученых, говоривших, что ними установлено точное время возраста галактик. Первая группа заявила, что, по их мнению, возраст галактик так велик, что должен иметь от 2 до 10 триллионов лет. Другая группа ученых заявила, что, по их мнению и вычислению, так низок, что должен иметь всего лишь 600 миллионов лет. Приводя эти разнообразные мнения ученых, я хочу указать на то колоссальное расхождение во мнениях, какое существует среди ученых по вопросу творения Вселенной и возрасту Земли, планет и всего существующего. На виденных выше примерах мы видим, как различны варианты этих исчислений. Одни говорят 600 миллионов лет, другие от 2 до 10 триллионов лет. Подумайте над этим, как эти цифры велики и различны. 3, 10, 30, 70 миллионов лет. Если бы вы спросили какого-либо индивидуума, скажите, пожалуйста, сколько вам лет, и получили такой ответ. Возможно, 3, а может быть 10, или 30, или же 70. Получивши такой ответ, что бы вы подумали о этом человеке? В лучшем случае вы бы подумали, что он ничего не знает. Посмотрим, что произошло в период 6 дней творения. В предыдущей беседе было сказано, что употребляемое в творении слово «день» не обязательно обозначает наш 24-часовый день, вращение Земли на своей оси по отношению к Солнцу. Примите во внимание тот факт, что днями назывались те периоды творения, в которых Солнце еще не было создано. Солнце было создано лишь в четвертый день. Древнееврейское слово, которое стоит в оригинале, есть «йом», что означает и день, и период, в зависимости от обстоятельств. Главные происшествия шести дней творения следующие. Первый день. Вначале сотворил Бог небо и землю, Бытие 1.1. Когда у безначального Бога было это начало творения неба и земли? Как долгий был этот период времени, чтобы его можно было выразить в годах? Были ли это часы, дни, года, тысячелетия, миллионы, биллионы или триллионы лет? Никто точно не знает. Это мы видели из наведенных выше примеров. Может ли на этот вопрос точно ответить наука? Сомневаюсь в этом. Библия говорит нам о двух мирах, видимом, то есть физическом, на который нам наука может дать точный ответ, экспериментируя и вычисляя в научных лабораториях. Перед загадкой невидимого мира, в котором мы живем, и до какой-то степени, в котором мы живем, этот мир духовный, не поддается экспериментам, в него лишь нужно верить. Поэтому область веры в этом значении недоступна для науки.